Глава 30. Я вылетел из зала, как только его покинула судья и вышли присяжные, потому что хотел в туалет. Я готовился к вступительной речи и не спал с 4 утра, в мыслях был только процесс. Поэтому обильно заливал в себя кофе, чтобы поддерживать работоспособность, и теперь едва терпел. В коридоре на скамейке сидел Сиско, а рядом с ним Фернандо Валенсуэла. «Как тут у нас дела?» — бросил я мимоходом. — Отлично, — ответил Сиско. — Это точно, — подтвердил Валенсуэла. — Сейчас вернусь, — сказал я. Несколько минут спустя я стоял у писсуара. Меня переполняло чувство облегчения. Я даже закрыл глаза, так как прокручивал в голове отдельные моменты из вступительной речи. Я не услышал, как открылась дверь в туалет, и не понял, что кто-то подошел ко мне сзади. Я уже застегивал ширинку, как меня толкнули лицом на кафельную плитку прямо над писсуаром. Пригвоздили руки, и я не мог пошевелиться. «И где же твои защитнички из картеля?» Я узнал и голос, и запах кофе с сигаретами. «Отвали от меня, Лэнгфорд. Нарываешься, Холлер? Хочешь получить по морде?» «Не понимаю, о чем речь, но если ты испортишь костюм, я пойду к судье. Мой следователь сидит у входа, он видел, как ты вошел». Лэнгфорд резко впечатал меня в дверь туалетной кабинки, которая, к счастью, открывалась в обе стороны. Я быстро оправился, оглядел костюм, чтобы оценить ущерб, и застегнул ремень. Проделал я все это так невозмутимо, словно угрозы меня нисколько не заботили. «Иди-ка ты обратно в зал, Лэнгфорд». «Почему я в списке? Зачем я тебе сдался на свидетельской трибуне?» Я прошел к ряду раковин и стал невозмутимо мыть руки. «А ты как думаешь?» «Тогда в офисе, — начал он, — ты сказал, что видел меня в шляпе. Какого черта ты так сказал?» Я перевел взгляд со своих рук на зеркало и взглянул в него, на Лэнгфорда. «Я обмолвился про шляпу?» Я протянул руку и вытащил несколько бумажных полотенец. «Да, ты обмолвился про шляпу. С чего?» Я бросил влажные полотенца в мусорное ведро и несколько замялся, словно припоминая что-то из далекого прошлого. Потом взглянул на Лэнгфорда и озадаченно покачал головой. «Не знаю, что за шляпа. Но знаю, что если ты еще раз меня тронешь, то возникнут проблемы, которые тебе не по зубам». Я открыл дверь и вышел в коридор, оставив Лэнгфорда в туалете. Я не смог сдержать улыбку, подходя к Сиску, который все еще сидел на скамейке с Валенсуэлой. Первое правило плана Марко Поло — противник должен теряться в догадках. Вскоре Лэнгфорду придется волноваться не только о шляпе. «Все в порядке?» — спросил Сиску. «Что, Лэнгфорд хватал тебя за разные причинные места?» — съязвил Валенсуэла. «Типа того», — сказал я. «Пойдем уже». Открыв дверь в зал суда, я придержал ее для своих спутников. Они вошли, а я обернулся в поисках Лэнгфорда, но в коридоре его не оказалось. Зато там оказался мой сводный брат с толстенной синей папкой под мышкой. «Гарри!» Он узнал меня и остановился. «Мик, как ты, чувак? Как твоя рука?» «Нормально. Ты на суд?» «Да, в 111-й департамент». «Эй, так это туда сманили всех журналистов с моего процесса», — притворно вознегодовал я. «Нераскрытое преступление 94-го года. Парень по имени Патрик Сьюэлл, тот еще тип. Его привезли из Сан-Квентина, где он сидит пожизненно за другое убийство. На этот раз просят смертную казнь». Я кивнул и, сделав над собой усилие, пожелал удачи. В конце концов, он работал на другой стороне. «Есть новости по твоему водителю?» — поинтересовался Гарри. «Кого-нибудь арестовали?» Я секунду смотрел на него, раздумывая, вдруг он что-то слышал про расследование в кругах правоохранительных органов. «Еще нет. Очень плохо. Ладно, мне пора. Был рад повидаться, Гарри». «Я тоже. Нужно еще раз попробовать свести вместе наших девочек». «Конечно. Наши дочери были одного возраста. Впрочем, его дочь, очевидно, с ним регулярно разговаривала. В конце концов, он сажал плохишей в тюрьму, это я их выпускал». Я вошел в зал, распекая себя за дурные мысли. Попытался вспомнить наставление законника Зигеля: нужно отпустить чувство вины, чтобы суметь защитить Лакоса по высшему разряду. После того, как присяжные заняли свои места, я вызвал первого свидетеля. Валенсуэла прошел к свидетельской трибуне, постукивая по дороге ладонью по ограждению перед скамьей присяжных. Он принял присягу и назвал свое имя секретарю. Я попросил его объяснить присяжным, чем он зарабатывает на жизнь. «Ну, можно сказать, что я очень одаренный человек. Я масло, которое позволяет судебной системе не тормозить». Я хотел поиронизировать, предположив, что он, наверное, имел в виду жир, однако сдержался. В конце концов, он свидетель защиты. Вместо этого я попросил уточнить, в чем конкретно заключается его работа. «Прежде всего, я лицензированный поручитель», — объяснил он. «Еще у меня есть сыскная лицензия, которую я использую для судебного процесса. А если вы спуститесь в кофейню на третьем этаже, то там я арендатор. Мы с братом замутили дело, так что...» «Давайте вернемся на шаг назад», — прервал я. «Что такое сыскная лицензия?» «Частный сыщик. Нужно получить государственную лицензию, если хотите заниматься подобной работенкой». «Понятно. А что вы имеете в виду, когда говорите, что используете свою лицензию для судебного процесса?» «Вы понимаете, судебный курьер. Когда люди получают статус ответчика или подсудимого, и адвокат оформляет повестку, чтобы человек пришел дать свидетельские показания или заключить сделку, а вы доставляете повестку?» «Ну да, примерно так». Несмотря на все годы, что он смазывал законодательную машину, было совершенно ясно, Валенсуэла не часто свидетельствовал в суде. Он сбивался, давал неполные ответы. Мне казалось, что такого свидетеля допрашивать легко, а на деле пришлось приложить кучу усилий, чтобы выжать из него максимум информации. Не самое лучшее начало для линии защиты, но я не сдавался, больше злясь на себя, чем на него. Зря не репетировали заранее. Понятно. А по работе в качестве судебного курьера вы никогда не сталкивались с жертвой по этому делу с Глорией Дейтон? Валенсуэла нахмурился. Мой вопрос в лоб его ошеломил. «Ну, да, хотя тогда я этого не знал. В тот единственный раз, когда я с ней виделся, ее звали не Глория Дейтон, понимаете? Вы хотите сказать, что у нее было другое имя?» «Да, другое. На повестке, которую я доставил, стояло имя Жизель Деллинджер. Ей я и вручил повестку». «Ясно. И когда это произошло?» «В понедельник, 5 ноября, в 6:06 вечера, у входа в вестибюль дома на Франклин-авеню, там, где она жила». «Вы довольно точно сказали, когда и где вручили ей повестку. У вас такая хорошая память?» «Я фиксирую все задания. Вдруг кто-то не появится в суде. Тогда я смогу доказать адвокату или судье, что повестку вручил. Я показываю запись и демонстрирую фотографию, на которой есть дата и время». «Вы ее сфотографировали?» «Да, я всегда так делаю». «Следовательно, вы сфотографировали Жизель Деллинджер после того, как вручили ей повестку 5 ноября прошлого года?» «Именно так». Затем я предъявил копию фотографии 20 на 25 сантиметров с указанной датой и временем, на которой Валенсуэла запечатлел Жизель, урожденную Глорию, и попросил судью принять ее в качестве первого вещественного доказательства защиты. Форсайт выдвинул протест и был готов признать, что Валенсуэла вручил повестку Глории Дейтон, но я сражался за эту карточку, потому что хотел, чтобы присяжные ее увидели. Судья приняла мою сторону, и я передал фотографию присяжному под номером 1, чтобы тот ее изучил, а затем передал следующему. По большей части за этим я и вызвал Валенсуэлу в качестве свидетеля. Снимок не просто подтверждал сказанное Валенсуэлой. Он был ключевым элементом в защите. В глазах Глории стоял страх, и это выражение нужно было увидеть, а не просто услышать о нем от свидетеля. Валенсуэла щелкнул Глорию в тот момент, когда она подняла голову, прочитав повестку. На конверте она увидела имя Мойи, Гектор Аран де Мойя, против Артура Роллинса, начальника федеральной тюрьмы Виктор Вилл, и в этот самый момент ее обуял ужас. Я хотел, чтобы присяжные увидели этот взгляд и сами догадались, что это страх, без моего вмешательства и без помощи свидетеля. «Мистер Валенсуэла, для кого вы вручили повестку?» — спросил я. «Я работал на адвоката по имени Сильвестр Фулгони-младший». Я почти ожидал, что Валенсуэла станет распространяться на эту тему и добавит, что Фулгони именно тот адвокат, который решил пооспариваться в суде, но, к счастью, он избавил присяжных от этой информации, наверное, в конце концов освоился с ролью свидетеля. «А по какому делу проходила эта повестка?» «Дело Мойя против Роллинса. Осужденный торговец наркотиками Гектор Мойя пытался...» Форсайт выдвинул протест и попросил разрешения подойти к судье. Судья жестом подзвала нас и включила шумовой вентилятор. «Ваша честь, к чему все это?» — поинтересовался Форсайт. «Уже первым свидетелем мистер Холлер пытается увести нас к другой, не связанной с ним тяжбе. Я долго воздерживался от возражений, но сейчас...» Я отметил это его «нас», как будто он и судья разделяли ответственность за то, чтобы держать меня в узде. «Ваша честь», — начал я, — «мистер Форсайт хочет все остановить, потому что точно знает, куда я веду. А веду я туда, где все его доказательства полетят в тартарары. Ходатайство, из-за которого Глории Дейтон вручили повестку, чрезвычайно уместно в ходе данного дела и в ходе данного судебного процесса. На нем строится вся линия защиты. Я прошу разрешить мне продолжить, и вскоре вы поймете, почему обвинение хочет закрыть эту тему». «Чрезвычайно, мистер Холлер?» «Да, ваша честь, чрезвычайно». Легу секунду обдумывала услышанное, потом кивнула. «Отклоняется». «Можете продолжать, мистер Холлер, но побыстрее переходите к сути». Мы вернулись на свои места, и я снова задал Валенсуэле тот же вопрос. «Как я уже сказал, Моя против Роллинса. Роллинс — начальник тюрьмы в Викторвилле, где Гектор Моя отсидел уже лет 7 или 8. Моя пытается доказать, что УБН подставила его, подбросив...» Форсайт снова запротестовал, чем, похоже, вызвал у судьи раздражение. Он снова запросил беседу между судьей и адвокатами, однако Легу отказала, и ему пришлось высказывать протест в открытую. «Ваша честь, свидетель, не являясь адвокатом, дает юридическое толкование дела, связанного с хабиас корпус, и сейчас станет излагать голословные утверждения, содержащиеся в иске, как факты. Всем известно, что в иске можно написать что угодно, и то...» «Довольно, мистер Форсайт», — сказала судья. «Думаю, вы ясно изложили суду свои возражения». Теперь я пожалел, что он не добился разговора с судьей. Форсайт мастерски использовал протест, чтобы подорвать доверие к показаниям Валенсуэла еще до того, как он их даст. Он оперативно напомнил присяжным, что Моя против Роллинса всего лишь гражданский иск, который содержит домыслы, а не доказанные факты. «Я отклоняю протест и разрешаю свидетелю закончить ответ», — сказала Легу. Я попросил Валенсуэла ответить на вопрос, и он подвел итог основному обвинению в ходатайстве Моя, что пистолет, из-за которого его в конце концов упекли пожизненно, подбросила УБН. «Спасибо», — поблагодарил я, когда ответ наконец-то был дан и занесен в протокол. «А что вы делали после того, как вручили повестку Жизель Деллинджер?» Этот вопрос смутил свидетеля. «Я, ну, наверное, сообщил мистеру Фулгоне, что дело сделано». «Понятно. А вы когда-нибудь снова встречались с мисс Деллинджер?» — спросил я. «Нет, больше никогда, только в тот раз». «А после 5 ноября вы что-нибудь слышали о мисс Деллинджер?» «Наверное, неделю спустя услышал, что ее убили». «И где вы об этом услышали?» «Мне сказал мистер Фулгони». «Что еще вам стало известно про ее смерть?» «Еще я прочитал в газете, что арестовали какого-то парня». «Вы сейчас говорите про Андре Лакоса, которого арестовали за убийство Жизель?» «Да, так было написано в газете». «И какова была ваша реакция на такую новость?» «Ну, я почувствовал некоторое облегчение, потому что выходило, что мы тут ни при чем». «А при чем тут?» Форсайт снова запротестовал, ссылаясь на существенность. «А я парировал, что реакция Валенсуэлы на известие об убийстве и аресте существенны, потому что линия защиты строится на том факте, что повестка, которую вручили Глории Дейтон, и спровоцировала убийцу». Показания свидетеля прервали, однако Легу позволила мне возобновить эту тему и продемонстрировать ее значимость. Для меня это была победа со звездочкой. Даже если судья в дальнейшем удалит показания Валенсуэлы из протокола, она не сможет вычеркнуть их из памяти 12 присяжных. «Продолжайте, мистер Валенсуэла», — попросил я. «Объясните присяжным, почему вы почувствовали облегчение, когда услышали, что по подозрению в убийстве арестовали мистера Лакоса?» «Ну, потому что, выходит, это не имело отношения к другому делу, к делу Мое». «А почему это вас вообще волновало?» «Потому что Гектор Моя состоит в картеле, и, думаю, вы понимаете...» «Пожалуй, здесь мы остановимся», — сказала Легу. «Теперь мы вышли за рамки знаний и квалификации свидетеля. Пожалуйста, еще вопрос, мистер Холлер». У меня вопросов больше не было. Несмотря на некоторую шероховатость подачи, Валенсуэла оказался свидетелем высшего класса, и я чувствовал, что мы неплохо справились. Я передал слово Форсайту для перекрестного допроса, но у него хватило ума отказаться. Допрос Валенсуэлы ему ничего не дал бы, только лишний раз повторил бы вещи, которые подтверждали теорию защиты. «Вопросов больше нет, Ваша честь». Судья отпустила Валенсуэлу, и он вышел из зала суда. Легу велела мне вызвать следующего свидетеля. «Ваша честь», — сказал я, — «сейчас самое время прерваться на обед». «Правда, мистер Холлер?» — удивилась Легу. «А что так?» «На часах 11:20. «Понимаете, Ваша честь, мой следующий свидетель еще не пришел. И если бы вы дали мне этот час, я уверен, что смог бы его отыскать к началу дневного заседания. Хорошо, присяжные свободны до часу дня. Пока присяжные гуськом покидали зал суда, я пошел к столу защиты. Когда я проходил мимо Форсайта, он бросил на меня взгляд и покачал головой. «Ты не понимаешь, что сейчас натворил, да?» — прошептал он. «О чем ты?» Он не ответил, и я прошел мимо. За столом я стал собирать свои блокноты и документы. Я не так глуп, чтобы оставлять что-то во время перерывов в судебном заседании на столе. Когда дверь за последним присяжным закрылась, в зале прогремел голос судьи Лего. «Мистер Холлер!» Я поднял глаза. «Да, Ваша честь?» «Мистер Холлер, не хотите ли присоединиться к своему клиенту и пообедать в камере?» Я растерянно улыбнулся. «Ну, компания неплохая, но бутерброды с сыром не в списке моих кулинарных предпочтений, Ваша...» «Тогда позвольте вас уведомить, мистер Холлер. Не смейте предлагать обеденный перерыв, да вообще любой перерыв перед моими присяжными. Вам ясно?» «Теперь да, Ваша честь. Это мой зал, мистер Холлер, не ваш. И мне решать, когда делать перерыв, а когда нет». «Да, Ваша честь, приношу извинения. Подобное больше не повторится». «А если повторится, то будут последствия». Затем судья в гневе вышла. На лице Форсайта блуждала подленькая улыбка. Он явно уже работал на процессах с Лего и знал ее личные правила этикета. По крайней мере, она дождалась, пока выйдут присяжные, прежде чем разносить меня в пух и прах. Сиско расхаживал по коридору рядом с лифтами с телефонной трубкой у уха. «Где, черт возьми, этот Фулгони?» — задал я вопрос. «Понятия не имею. Говорил, что придет. Я пытаюсь связаться с его офисом. У него есть один час, и лучше бы ему объявиться».